Глава 28. Я совершенно не собирался отказываться от идеи спасти Бэя. Но ректор сумел договориться с мастерами и проинструктировать стражей, так что мои возможности по передвижению в городе значительно сократились. К тому же Хироши, пусть и обиженный тем, что его не взяли на морскую прогулку, но сумел разузнать, что адмирал в полном порядке. Клан Хэй заявил об изоляции, однако далеко не все его члены исчезли с улиц. Товары оставались на полках, а все ученики Академии продолжили обучение. Мысли о последних словах Гуйшена и Пинг Ченга долго не давали мне покоя. Непонятно, то ли в шутку, то ли на полном серьезе они заявили, что два верховных клана занимаются торговлей наркотиками и рабами. Но учитывая, что война с кланом Хэй так и не началась, я склонялся к мысли, что все же это правда. Находясь на вершине власти, они настолько свыклись с беззаконием, что для них не осталось никакой разницы. И даже если это и в самом деле единственный способ выживания для города, откровенно не понимал такое. Но меня никто особенно и не спрашивал. Ректор прямым текстом заявил: «Выздоравливай, тренируйся, готовься». Хотя, посчитав расходы, я чуть не вступил в семью Гуй. Нет, ну в самом деле. Стоимость обучения одного ученика составляла 10 тянь в неделю на протяжении всех лет обучения. А их могло быть и 5, и 10. Учитывая мои доходы в 50, получалось крайне затратное вложение. Но самостоятельность мне была все равно дороже. Через 3 месяца я, наконец, получил свою сборную глифу, которой, по словам мастера Ксудано, полагалось собственное имя. Настолько хорошим оно оказалось. Проверить на практике я это утверждение не мог. В сборном виде оружие весило почти 4 килограмма, что для пусть и тренированного, но все еще детского тела было чересчур. Но в закрытом от посторонних глаз помещении для отработки рубящих ударов я с удовольствием располовинил несколько полновесных манекенов из бамбука. Сплав ванадия, титана и железа полностью оправдал себя. Режущая кромка оказалась очень прочной и с эффектом памяти, самоупрямляющейся. «Разящий!» — сказал гордо Ксудано, когда я орудовал лезвием глифы, как двуручным мечом. «Думаю, это самое подходящее имя для клинка. Он превосходен. Лучшая моя работа за все годы, а булава — крушитель. Она получилась довольно тяжелой, но тут я был сильно ограничен, впихивая артефакт, так что гордиться мне нечем. Главное, чтобы контакты правильно подключались. Спасибо за предложение, господин Дано, но я еще подумаю. Разящий крушитель — не худшее название для Нагинаты, но она еще не скоро полностью раскроет свое «я». «Конечно, только когда ее владелец дорастет до нее», — усмехнулся дварф. «Это будет лет через 5-7, когда твой рост в высоту закончится. До тех пор тебе нужно будет тренироваться с каждым из 3 видов этого оружия — булавой, двуручным мечом и глифой. Многовато. Чтобы стать мастером, тебе придется выбрать что-то одно. А еще рукопашный бой, бой с когтями, бой с 2 оружиями», — начал перечислять я. «Вы правы, стать совершенным во всем совершенно нереально». «Ну почему же?» — улыбнулся Дано. «В Академии есть человек, освоивший все виды оружия и стиле боя. Мастер Лян Хуабао. Пусть он и обучает учеников основам рукопашного боя, но также он владеет метательными и обычными ножами, кинжалами, короткими и длинными мечами, парным оружием, всеми известными нам клинковыми и древковыми типами. Он мастер во всем, и в то же время ни в чем. Сосредоточившись на своих техниках, он так и не сумел развить второе ядро и остался героем. Хотя и это уже высокий ранг, недостижимый для обывателей. Думаю, тебе стоит обратиться к нему. Может, он подскажет?» «Спасибо за предложение», — помрачнел я. Пусть и прошло больше года, но в памяти еще были свежи воспоминания о том, как 3 в черном пытались меня прикончить. Мастер Лян, высший эльф и тифлинг. Хотя в последнем уже не уверен. Судя по Хэйхи, фиолетовые глаза получал любой, достигший в навыках контроля юаньцы и верхнего дантяня, ранга героя. В любом случае, это троица из верхушки Академии. Не уверен, что мы найдем с ним общий язык». «А что так?» — удивленно спросил дварф. «Он отличный учитель и превосходный боец». «Да, наверное. Просто что-то не заладилось. Я даже рукопашный бой изучал с собственным мастером, Гуанюнем». «Что же, если подумать, тот до уровня воина тебя в состоянии обучить любой, кто владеет оружием. почесав затылки, признал Дано. «Дальше будет сложнее, но к тому времени, как ты освоишь эти навыки, любые разногласия забудутся. История острова еще не знала случаев, чтобы воинам становились раньше 16 лет, а героям 21. При формировании первого ядра все способности закрепляются, и дальше развивать их крайне тяжело. Именно поэтому на формирование первого ядра уходит 20, а для второго уходит порой несколько сотен лет. Так что у тебя еще 9 лет впереди. Спасибо за науку, мастер Дано. И спасибо за оружие, которого я пока не достоин. Придется изготовить тренировочный аналог, чтобы не терять времени. Но, к сожалению, у меня не так много денег, чтобы оплатить создание полноценного оружия». «Если не гнаться за качеством», — задумчиво проговорил Дано, «и делать оружие именно для тренировок под твой рост, думаю, у меня получится создать промежуточную версию за 150 тянь. Ты, конечно, можешь расплатиться и оружием, которое подарил тебе твой мастер Фэн Гуанюй, если цена для тебя слишком высока». «Нет, спасибо. Когда я вырасту, верну его учителю, чтобы он передал следующему достойному ученику. А с вами расплачусь деньгами, как только наберу необходимую сумму». «Отлично. Тогда и поговорим», — удовлетворенно кивнул дварф. «Если хочешь, можешь устроиться на подработку в кузню. Ты хоть и расточителен, но в прошлый раз показал себя неплохо. Уверен, и в этот раз сумеешь стать полезным. Получишь по одному тянь за каждый день работы». «Спасибо за предложение, господин Ксудано. Я его обязательно обдумаю», — попрощался с мастером-кузнецом. «Работать за один тянь в день — роскошь, которую себе не мог позволить. За год работы на кухне вырос с младшего поваренка, подай принеси, до поваренка старшего. И сам уже руководил первогодками, следя за тем, чтобы они не напортачили с элементарными обязанностями и тщательно мыли посуду. За это получал 10 очков факультета в неделю, которые легко конвертировались в реальные монеты по курсу один к одному. Несмотря на отказ ректора в помощи по переводам текстов и ликвидации фермы Академии, свободного времени у меня совершенно не оставалось. Тренировки с тремя мастерами занимали в 3 раза больше времени, ведь каждая отрабатываемая техника была уникальна и не пересекалась с другими. Они лежали в разных плоскостях, даже если уйти от расположения Дантяня, отвечающего за их действия, и стандартных определений души, крови и жизни, используемых в Империи. Летний вихрь, практикуемый Хотару, являлся полностью телесной практикой, затрагивающей только себя. Максимально простое и в то же время эффективное воздействие. Однако оно примерно в 2 раза уступало комбинированным техникам Ичиро, смешавшего ярость берсеркера с аналогичным умением. Благодаря этой технике он не раз одерживал победы в спаррингах против учеников высшего ранга и вырвался в телесных практиках далеко вперед. Армия призраков, используемая Кингжао, являлась полной противоположностью летнего вихря. Она почти не затрагивала тело, лишь разум, и относилась к классу ментальных. Воздействуя на центр восприятия противника, она заставляла поверить его в вещественность моих проекций. Работало это благодаря микроволновому и инфразвуковому излучению, но на часе принято говорить о юаньцы. И я с ними не спорил. Главное — результат. Постепенно сумел подняться на 2-й ранг навыка и смог вызвать сразу 2 копии. В технике кровавого копья мастера Гуанюня тоже наметился значительный прогресс. Элементарная формула «сила равна массе на ускорение» действовала безотказно. Сохраняя массу снаряда, но увеличивая инертное тело, служащее для толчка, добивался большей точности, скорости и, как результат, силы поражения. Конечно, полностью заменить дальнобойное оружие этой техникой невозможно, так что обзавелся рогаткой на манер Хироши, но использовать ее толком так и не научился. Если сравнивать с эльфом, конечно. А так, с 50 метров 30-сантиметровую мишень вполне попадал и даже пробивал сантиметровые доски. После приключения с Хэй Ичиро получил наказание и нагоняй, которые иначе как злоключением не назвать, мы окончательно сдружились, хоть он и держался несколько отстраненно. Класс окончательно превратился в 1/4, 8 троек и меня в качестве полководца. Но устраивало это не всех. Естественно, ученики из Хэй не хотели иметь со мной ничего общего. Несколько даже собирались уйти из класса гения в обычный, только чтобы держаться от меня подальше. Но эффектнее всего поступила Хэйлин. Девушка сдала экзамены на серебряного и почти сразу на золотого адептов, прыгнув на 2 ранга вперед. Выяснилось, что все это время она просто дожидалась младшего брата, собираясь оказать ему посильную помощь для того, чтобы стать лидером в классе. А учитывая, что ничего не вышло, пошла дальше. Ей было 15, так что она давно переросла класс серебряных адептов, в котором были дети не старше 13. Напоследок она вызвала меня на дуэль, намереваясь продемонстрировать всем, что будет с зазнавшимся мальчишкой, разевающим рот на старших. И я, конечно, согласился. Но несостоявшийся спарринг прервал ректор, сказав, что отныне буду сражаться только под его личным присмотром, пока он не убедится, что моя психика полностью стабильна. Древний враг, как он назвал полуразумную сущность, засевшую в моем мозгу, настолько перепугал старика, что он не собирался пускать мое обучение на самотек. Но в этом я ему даже благодарен. Бить девушек, пусть и на тренировках, не доставляло мне никакого удовольствия. Время пролетало незаметно. Каждый день стал похож на остальные. Подъем, медитация для настройки внутренних органов, завтрак, тренировки, обед, тренировки и изучение свитков, ужин, работа поваренком, отбой. Я перестал различать дни, недели, и могу поспорить, если бы не одно событие, даже времена года слились бы в одно месиво. «Дорогие ученики!» — поздоровался с нами Гуйшен, собрав всех на площади. «С сожалением заявляю, что в этом году в связи с самоизоляцией клана Хэй торжественной части турнира «Скрытого пламени» не будет. На внешней стене стало слишком опасно, чтобы тренировать на ней взятие рубежей или оборону. С северной стороны усилился напор демонических обезьян. Да и звери вернулись. С западного продолжает свои атаки кракен. Нам даже пришлось отступить вглубь острова. Южные и восточные стены осаждены морскими гадами и нагами. Успокойтесь, экзамены на повышение пройдут в обычном порядке. Но в связи с этим прискорбным событием мы вынуждены перенести турнир на конец года. Надеемся, к этому времени все уляжется. А если даже и нет, мы будем готовы провести большой турнир 5-летнего зимнего равноденствия. До тех же пор готовьтесь, тренируйтесь. Становитесь лучше, ведь к нему допускаются лишь постигшие ранга воина и те из адептов, за которых лично поручатся мастера. Готовьтесь, и пусть победят сильнейшие.